«Я пришел вас поздравить. Принес вам первые цветы». Он кладет на стол маленький букет фиалок. «Я нарвал их за городом, но мне совестно. Здесь целый сад». «О, благодарю вас! Я так тронута!» Она погружает лицо в слабо пахнущий скромный букетик. Слезы загораются в ее глазах, так переполнено ее сердце. Ей страшно, что он заметит ее волнение. «О, милый, милый! Хотите чаю?» «Нет, благодарю вас, я ненадолго». Он смолкает и смотрит на нее. И отчетливо, ясно, как будто он произнес их сейчас вслух, эти слова признания, она читает их в его глазах. Ей, прожившей так долго, так много пережившей, слышавшей столько любовных излияний, так сильно любившей самой, думается, что никогда ни в одном лице она не видала такого возвышенного, такого захватывающего выражения. Так глядит художник на картину великого мастера с невольным благоговением перед чем-то высшим. Пламя непочатых сил и неизжитых желаний горит в этих темных глазах. Но он, наверное, не смеет признаться себе самому в этих желаниях. Она для него сейчас не женщина, а прежде всего недосягаемый идеал. «Если б ничто не изменилось», — думает она. Она невольно опускает голову и молчит, потрясенная. Вся ее воля, вся ее опытность бессильны нарушить это молчание, бессильны превозмочь неодолимое очарование этого мига, когда души говорят без слов и становится понятным все, что они прятали, даже от самих себя. Вдруг отворяется дверь. Вера стоит на пороге. «Вы меня звали, мамочка?» Они точно проснулись. Он встает, почтительно кланяется церемонно приседающей Вере. Она смотрит на дочь большими глазами. «Так у нее есть дочь? Вот эта взрослая девушка? У нее позади целая жизнь, прошлое, которого не вычеркнешь. Любовники, нежные и грубые, молодые и старые, забытые клятвы, слезы и страдания, восторги и ласки. Все тело ее зацеловано. Что может она дать этому юноше нового, равноценного его свежему, высокому, исключительному чувству? Безумие, безумие!» «Моя дочь», — угасшим голосом говорит она, — «мой товарищ Хлудов». «Вы меня звали, мамочка?» «Нет». «Пелагея сказала». «Я не звала тебя, Вера». «Значит, Пелагея ошиблась. Извините». Сделав гостю грациозный реверанс, она скрывается. Рука Надежды Васильевны тянется за тальмой. Она окутается в нее. Хлудов хочет встать. «Постойте», — мягко говорит она, чуть касаясь его руки. «Расскажите мне о себе. Как вас зовут?» «Владимир». «Владимир Петрович, я забыла вас поблагодарить. Помните, когда я была так несчастна, вы были подле. Я никогда этого не забуду». Она кидает ему жгучий и скорбный взгляд отречения. Она вся изменилась, вся подобралась, вся замкнулась. Она отчетливо сознает теперь свои 40 лет. Но ей хочется стать ему близкой, любить его как мать, закрепить это духовное общение. «Это странно. Вы отнеслись ко мне так сердечно, а я ничего не знаю о вас. Как вы попали на сцену?» И медлительно, как его жесты, его походка, его взгляды, течет его усталая речь. Мало красок и света в картинах, которые он набрасывает перед своей внимательной слушательницей. Но как знакомы эти картины Надежде Васильевне. Нужда в детстве, темный подвал, обиды и лишения, и в противовес действительности дерзкие мечты о солнце, радости, просторе.